Поэтому мы отмерим миль 100 или 150 во все стороны от форта Росс, утвердим их калифорнийской частичкой Российской империи, должной послужить продовольственной базой для Аляски и удовлетворимся этим. Но, ваше высочество, Фримонт был настойчив, Россия безусловно великая держава, однако ваших сил здесь явно недостаточно для удержания столь обширной территории. Почему? 5000 штыков к августу этого года и 15 тысяч головорезов в 1847 году не только удержат Калифорнию, они, если потребуется, и до Мехико пройдут парадным маршем, все сметая на своем пути. Вы слышали о наших победах в Китае, капитан? Там обошлось без сражений, насколько я знаю. Плохо знаете, а что, врать так врать. Азиаты пошли на подписание невыгодного мира только после уничтожения 30-тысячной армии, посланной ими на порт Владивосток. Мои орлы вырезали всех китайцев, всех до единого, с ничтожными потерями. И тогда напуганный император Поднебесный срочно заключил мирный договор на условиях России. ГМ, ваше высочество, у САС что же есть интересы в Калифорнии? Бросьте вилять, капитан, вы же не дипломатишка какой, а военный человек. Думаете, не знаю о скорой войне штатов с Мексикой, все прекрасно знаю. И мне, как наместнику российского императора на Тихом океане, желательны добрососедские отношения с молодой, но стремительно развивающейся державой, североамериканскими Соединенными Штатами. Мексику же в расчет не принимаю совершенно, конфликт с САС из-за Техаса уже потряс Мехико не хуже самого разрушительного землетрясения. Не думаю, что они оправятся после неминуемого поражения в грядущей войне. Потому хватит отсиживаться у господина Саттера, забирайте своих следопытов и штурмуйте Ербабуэна, этот стратегически важно расположенный городок имени Святого Франциска. Там и проведем границу между Россией и САС, Санома же будет нашей, как и поместье господина Саттера. Но, как, ваше императорское высочество, Джон, неужели вы думаете, я вас гоню, переходите в российское подданство, или продавайте землю, я дам хорошую цену, сибирским золотом. Золотом, да, я являюсь пайщиком большинства приисков, работающих в Сибири, самой сердцевине огромной империи. Или вы предпочтете золотому песку бумажки? Это так неожиданно, ваше высочество. Конечно, неожиданно. Война на пороге, дорогой мой Саттер. Кто знает, вдруг да разрушит ваш райский уголок банда мексиканских мародеров или отряд индейцев. Казалось бы, часовая беседа завершилась безрезультатно. Саттер продавать новую Гильвецию вежливо, но твердо отказался, а Фримонт не горел желанием геройствовать и бежать впереди паровоза, как случилось в иной реальности, когда несколько десятков живчиков повели свою войну против Мексики, на месяц опередив САС и даже основав республику Медвежьего флага. Но теперь в солнечной Калифорнии совершенно иные расклады. В Саноме стоит сотня русских пехотинцев и полета казаков. Русские дозоры начали патрулировать местность на реквизированных у правительства Республики Мексика лошадках. В настоящее время я могу выставить 3,5 сотни ездящей пехоты. Для нынешнего калифорнийского малолюдья это очень серьезный отряд. Что ж, слово сказано, Фримонт безусловно работает на правительство САС и сейчас погнал курьеров к начальству, сообщая о новой фигуре на шахматной доске. Кстати, а как оценить в шахматной терминологии вес великого князя Константина и российского контингента на земле калифорнийской? Ферзь? Наверное, все-таки ферзь. Главное, чтоб не окружили пешками, не задавили числом. Ну так а для чего я распинался перед Саттером и Фримонтом, рассказывая о 120 000 штыков, выделенных мне, как наместнику дальневосточных и тихоокеанских губерний Российской империи, и что от 10 до 30 тысяч солдат я могу перебросить на американский континент, случись такая надобность, транспортный флот есть. Врал, конечно, и про флот, и про 30-тысячный корпус, но, врал убедительно, заметно было нетерпение собеседников, желавших поскорее записать информацию, добытую у разговорившегося после пары бокалов вина великого князя. Вызванный после кустов подробно рассказал и на карте показал, где намерен выставить посты, где послать перехватывающие дозоры, если придется блокировать форт Саттера. Молодец, Ефим Фомич, не зря съездил. Но покамест повременим прихватывать калифорнийского короля, подождем, как отряд следопытов уйдет. Расскажи лучше про свое путешествие. Так после сана, мы господин капитан Мизинцев написал бумагу для Джона и мне отдал, взяли там же провожатого и толмача из местных, доехали. Джон по-русски немного понимает, Радчева Александр Гаврилович опоминал хорошо, давний знакомец. Что сказали про захват Сономы? Мизинцев же ему про арест мексиканской шайки писал. Как прочитали, сразу залопотали с другим Джоном. Недовольные сильно были. Я уж думал, не поедут к вам, хоть силком волоки. Но побазлали меж собой и решили съехать. Сколько всего в поместье вооруженных людей? Более 3 десятков насчитали. А Лазарь с Абрашкой там подзадержались, вроде как лошадей перековать. Сейчас другой лишка пробыли, тоже сказали, 3 десятка мужиков и баб с десяток. Лазарь, Абрам, хорошие русские имена. Так это, ваше высочество, по писанию, оттуда все и имена и прочее. Да понимаю, Ефим Фомич, что по святому писанию названы казаки, а не по пятому пункту. Чего? Да неважно, не обращай внимания. Это я так, песню новую сочиняю. Вот слова непонятные бывают, как сами с языка слетают. Очень ваши песни понравились, ваше высочество, которые, про охоту на волков, и это тоже и особенно про Исаула. Слова бы списать, сделаю, Ефим Фомич. Ступай, готовь людей, сам готовься. Посмотрите окрестных индейцев, в чем ходит, как в седле держится. Понял, ваше высочество, не маленький. И вот, что Фомич, если кто спрашивать будет, чего ты так индейцами заинтересовался, говори по секрету, мол, великий князь, дело молодое, девку себе подыскивает, чтоб здоровой та девка была, без болезней дурных, на лицо не страшная. Потому и катаешься по индейцам да по мексиканским деревушкам, присматриваешь подходящих баб. Дело нужное, ваше императорское высочество. Понимаю, Кореи кто во Владивостоке оставили, а тут еще не успели обзавестись. Так оно может и вправду присмотреть. Присмотри, Фомич, присмотри. Но о главном не забывай. Мы все-таки здесь не за бабами, а ради величия и процветания России. Сотник убежал, хитро улыбаясь. Подозреваю, уже сегодня притащит на кастинг несколько красоток. Сами то станичники, даром что старой веры, времени зря не теряли и вовсю раскладывали местных барышень, платя за любовь русскими деньгами, которые тут, как ни удивительно, вполне хорошо брали. В принципе, вдали от почтенных старцев, казаки старообрядцы и пост не держали, упирая на то, что в походах и на войне есть послабление. В том, что Саттеру скоро придет полнейший кирдык, я не сомневался, тем более стимул у Кустова и его единоверцев, а во какой, золотые места в собственности, право строить храмы, без оглядки на попов и священный синод. 17 мая из Сономы примчали 3 казака. Мизинцев сухо сообщал, минувшей ночью зарезан неизвестными солдат лейб-гвардии финляндского полка Егор Шабаршин. Погиб на посту, оружие украдено. Ответ великого князя был предсказуем. Господин гвардии капитан, примите все меры к розыску преступников. Если через сутки найти злоумышленников не удастся, повесить 30 заложников из числа мужчин города Сономы и окрестных ферм, мексиканского происхождения. Об исполнении доложить немедленно. Константин переговорил с Кустовым, отослал сотников Саному для проведения параллельного расследования. Велел не отвлекаться на индейцев и партизан-мексиканцев, а проследить за шустрыми ребятами из отрядов ремонта и прочими патриотами САСШ. Весьма вероятно, они и убили Шабаршина, не подпустил бы гвардеец, опытный служака близко граждан индейско-мексиканской наружности. А европеец вполне мог подойти, спросить чего-нибудь, бдительность усыпить, даже на русском спросить. Знатоки великого и могучего тут имеются, тот же Саттер. Кустов кивнул и умчал выполнять задание, оставив при мне в качестве курьера Лазаря, здоровенного детину с русой бородой и голубыми глазами, эталон арийца, хоть и Лазарь, по батюшке так и вовсе, Моисеевич. Известие о гибели лейб-гвардейца на боевом посту подстегнуло личный состав. Караулы отныне неслись двойные, винопитие жестко пресекалось, кроме казенной чарки, само собой. Резко выросла производительность труда на строительстве Росского укрепрайона, поименованного так великим князем. Название прижилось, и солдаты с матросами всю восьмичасовую рабочую вахту, с перерывом на сиесту, конечно же, вкалывали как на себя, спеша отрыть ходы между бастионами и максимально укрепить, замаскировать орудия. Кстати, идея о маск-халате пришлась офицерам по душе. Неделю как шла работа по поиску оптимального сочетания серого, желтого и зеленого цветов в накидках, под которыми будут скрываться от противника русские воины. С менеджментом российско-американской компании договорился о поставках на Аляску продовольствия, 2 фрегата шлюп и 2 транспорта ушли на юг, закупаться провизией. Впрочем, про закупаться, громко сказано, грабить пошли мексиканцев, пользуясь отсутствием у тех военного флота. Не считать же достойным противником две или три лоханки, которые не мы на дно пустим, так командор Слаут непременно уконтропупит. А что, он мужчина решительный, хотя и русские здесь и сейчас, под моим чутким руководством не лыком шиты, церемониться и играть в благородство дипломатию не собираемся. Неожиданно 23 мая 1846 года в залив Бадига на малом ходу, вползли два английских фрегата, доставили просвещенные мореплаватели старого знакомого, полковника Джеймса Гамильтона. Наверняка старый шпион-колонизатор переброшен начальством из Азии в Америку как знакомец Константина, получивший от великого князя ценную стратегическую информацию по Китаю. Тогда, помнится, тезка и предтеча Джеймса Бонда прямо впитывал все сведения, которые я вывалил отчетливо, до строчки, до буковки двойной памятью, вспомнив историю восстания тайпинов, которое вот-вот начнется. Все-таки не правы братья Стругацкие. Богом быть нетрудно, скучно. Угадал, угадал про Гамильтона на все 146%, хоть к Чурову с Памфиловой не ходи. Ваше императорское высочество, старый хрыч глядел на Константина с огромным уважением, несмотря на юные годы вы проводите удивительно зрелую, хотя и несколько авантюрную политическую линию. Уж определитесь, полковник, зрелость и авантюризм как-то плохо сочетаются. А коль хотите сделать комплимент, так сравните с великим предком, великим же Петром. О, ваше высочество, дорогой Джеймс, переходите сразу к сути. Не зря вас поспешно перебросили через океан. Очевидно, та информация по китайским делам, что я предоставил в распоряжении добрых слуг королевы Виктории, оказалась точна. О, да, ваше высочество, Китай на грани развала и начальники провинций понимают это куда лучше министров и императорского двора. Снимаю шляпу перед вашей осведомленностью. И, продолжайте, полковник, продолжайте, ваше высочество. Не скрою, ее величество интересует, почему вы, храбрый молодой человек, в столь ответственный час, когда Китай бурлит, когда возможны стычки с русскими линейными батальонами на всем протяжении границ, а то и прямое вторжение маньчжурских отрядов, отправились в Америку, оставив город Владивосток на попечении горстки солдат и офицеров. Зачем вы вмешиваетесь в драку мексиканцев и американцев? Мы прибыли из Айербабуена, там паника. Мексиканцы притесняли русских колонистов, поощряли индейцев похищать их жен, за что и наказаны. На сию минуту за гибель русского солдата, подло убитого партизанами, повешено более 30 заложников из числа жителей Сономы. Впредь будем действовать такими же методами. Понадобится, всю Калифорнию предадим огню и мечу. Но как же христианское милосердие? Ваше высочество, вы так юны. К черту, полковник, не держите меня за идиота. Вы старый циник, я более молодой, но ничуть не менее циник. Еще раз повторю, о чем говорил во Владивостоке при первой встрече. Мне плевать, какими методами Великобритания наводит порядок в своих колониях, я симпатизирую вашей стране и все силы приложу для предотвращения войны между нашими империями, потому что не вижу причины для конфликта. На Индию Россия не посягает, британская Канада нам не интересна, тем более ваши владения в Африке. Так и вы не лезьте в наши дела, не путайтесь под ногами в Приморье, здесь в Калифорнии. Уберите своих браконьеров с Аляски и Алеутских островов. Скоро там появится сильная военная флотилия и десятки судов всех наций, занимающиеся незаконным промыслом, попросту пропадут без вести. Хватит кроить дипломатические одежки по лекалам 18 века. На календаре 1846 год. Строятся железные дороги, заработал телеграф, мир меняется и меняется стремительно. Отец все больше полномочий, все больше власти передают брату Александру и мне. Это залог долгих десятилетий доброжелательного нейтралитета, а то и доброго, взаимовыгодного союза и сотрудничества двух империй. Подумайте об этом. Ваше высочество так говорит, как будто знает будущее. К гадалкам не нужно ходить, чтобы поставить на победу САСШ в войне с Мексикой. Вот только потом САСШ. Что, лет через 10-15 ваши североамериканские кузены начнут гражданскую войну? Вот увидите, экономика будет диктовать политике. Северные свободные штаты против рабовладельческих южных. И кто же победит? Господи, полковник, вы так смотрите, как будто я действительно прорицаю будущее. А я всего лишь хорошо образованный и неплохо информированный человек. И, надеюсь, выводы из представленной информации делаю верные. Ваше императорское высочество, Гамильтон торжественно и величаво расправил плечи, Я счастлив был услышать о важности дружбы между Великобританией и Россией от имени Ее Величества. Благодарю вас за доброе отношение к моей родине. Опаньки, пошла вербовочка в агенты влияния. Горбача через 135 лет, примерно так же джентльмены прихватили. Джеймс, старина, я ведь моряк, а значит, уважение к старушке Англии впитал с первым завязанным морским узлом. Дальнейшая беседа прошла под диктовку Гамильтона. Ну, это он думал, что под его диктовку. Я же, отдав инициативу опытному разведчику, играл на эмоциях, показывая, сколь важен молодому честолюбцу Константину пост дальневосточного наместника. Когда же шпион заговорил о намерении брата Саши развестись с супругой, якобы не способной более иметь детей, а значит родить наследника престола, тут изобразил нешуточное волнение. Гамильтон эмоции 18-летнего Костика считал на раз и удовлетворенно затих. Пускай думает старый черт, что я сплю и вижу себя на троне. Не переиграть бы, а то притравит бритты батю раньше времени, или с братом каверзу какую учинят. А когда поймут, каков подлец и двуличная сволочь Костик, на меня откроют охоту. Нет, лучше пока молодой по миру помотаться, немножко на пользу России матушке повоевать, погеройствовать. Касаемо предстоящих баталий с Сашей Мексики, Гамильтон был абсолютно уверен в торжестве американских вооруженных сил и даже предложил оставить в заливе Бадига английский фрегат, дабы командор Слоут сгоряча не начал бомбардировку русской эскадры. Хотел поначалу с гордостью отказаться, мол, сами справимся. Но, по здравому размышлению, чего там офицеры с палубы нашпионят, то, даже в Форт-Росс прибудут с визитом, посмотрят на фортификационные безумства русских. Что такого? А амеры призадумаются. В моей реальности Слоут вроде совсем ненамного опередил англичан, намеревавшихся помочь мормонам основать государство с выходом к Тихому океану. Там не вышло, а здесь, хрен его знает, как оно сложится, уж больно затейливо все переплелось, самому интересно. В принципе, если дробить Калифорнию, как можно более ослабляя потенциального соперника североамериканские Соединенные Штаты, то государство мормонов по соседству всяко предпочтительнее, нежели чем огромные САСШ со всех сторон обступившие российский анклав на благодатной земле калифорнийской. В общем, согласился на присутствие корабля союзников, только чтоб непременно Мористия держался, разделяя эскадры САСШ и России. Расстались с Гамильтоном добрыми друзьями, подарил ему шкуру уссурийского тигра, в ответ заполучил роскошные отделки подзорную трубу, ночевал на Авроре, проснулся от перебранки вахты с Кустовым, рвущимся в 6 утра на борт флагмана. «Пропустить, ваше сочество, нечасти, Ефим Фомич, что у тебя, вижу важное, по пустякам бы не сорвался с утра пораньше, зря мексиканишек повесили, ваше сочество, нашли мы с Абрашкой, кто солдата на посту убил, по следу нашли, и ружье Евойное нашли, все как вы и говорили, ваше сочество, так оно в точности и приключилось». Глава 17. Всегда удивляла в попаданческих книгах, как внезапно провалившаяся в прошлое мощнейшая российская эскадра из 2012 года начинала с первых минут переноса верой и правдой служить Отечеству и тому режиму, который России на момент хронокатаклизма рулил. Поразительно быстро договаривались путешественники по мирам и эпохам с Ильичем, Сталиным или Романовыми, будь то Николай II, или иные императоры, и дружно, показательно, во славу России долбали турок, япошек и на десерт, англичан и немчуру. Зачастую попаданцы в начало 20 века отыскивали джугов Шелест-Дзержинским, давали им министерские полномочия, и те с государственным размахом и революционным задором кошмарили зажравшихся чиновников, причем Иосиф и Феликс вполне нормально уживались и срабатывались с царем, и сообща строили прекрасную Россию будущего. Да, я б сейчас не отказался не то что от эскадры из 21 века. Даже дойниковский варяг счел бы за джокер, а пока приходится дипломатию разводить. 29 мая приперся на пароходике на разведку сам Джон Дрейк Слоут, с командором, командующим военно-морскими силами САСШ на Тихоокеанском побережье, встречался дважды. Слоут живо интересовался, какого черта Российская империя решилась объявить войну Мексике, нет ли здесь скрытого подвоха и смычки с англичанами, которые спят и видят отторгнуть Калифорнию в свою пользу. А смычка была. Просвещенные мореплаватели с эскадры адмирала Сеймура прям-таки жаждали оккупировать часть Калифорнии, опередить кузенов. Даже несколько десятков семей мормонов под это дело настропалили, ждали только отплывших из Нью-Йорка через мыс Горн единоверцев под руководством Брэннона. Хитрые мормоны с одной стороны обещали Вашингтону осваивать Дикий Запад и во славу Америки изничтожать мексиканцев, а с другой стороны вовсю яшкались с британцами по поводу образования отдельного штата с особыми полномочиями, по сути, мормонского государства. А тут еще Константин наплевал на китайские дела и окопался в форте Росс. Саному захватил, чего вообще никто не ожидал. Тем более штыков у великого князя оказалось просто до хрена, особенно если смотреть на калифорнийское малолюдие. 1000 с лишним отборной пехоты, не ополченцев, настоящих профессионалов, с такими силами можно наворотить дел. Плюс ко всему десяток военных кораблей, переброшенных с Балтики на помощь Константину Николаевичу, генерал-адмиралу флота российского. Было от чего задуматься англичанам, и они задумались, прислали на переговоры старого знакомого, полковника Гамильтона. В итоге две великие державы решили не мешать друг дружке, а сообща щелкнуть по носу заносчивых Янки Дикси, будущих пиндосов. В одиночку противостоять САСШ верные слуги королевы Виктории опасались, а коль появился словно черт из табакерки Константин, почему бы не столкнуть русских с североамериканцами? Мне резоны бриттов были вполне понятны, но выходить непосредственно на линию разграничения с САСШ не собирался, как раз для мормонов и приберегал Ерба Буэна, будущий Сан-Франциско. Пускай сектанты это райское местечко и далее на юг сколько могут откусят и за такой приз и бьются с американской эскадрой, Сан-Франциско всяко лучше большого соленого озера. Плюс на побережье мормонов в создании их государства поддержит эскадра Сеймура, а с севера, от заливчика Бадигабей, до Сономы и затем строго по 38 параллели, 17 минутам северной широты до хребта Сьерра-Невада и далее неправильным, но симпатичным ромбиком на север, по побережью если брать, верст на 20 севернее форта Брэк нашей реальности, территория Российской империи, русская, так сказать, Калифорния, скромно, конечно, но куда больше пятнышка форта Росс, да и будущий Сакраменто целиком захапаем и золотоносные районы, если удержим, конечно, но, думаю, удержим, раз уж англичане с севера, а мормоны с юга от российского калифорнийского анклава будут. Нет сейчас у САСШ сил на доминирование на Тихоокеанском побережье. Вот и нечего их поважить, таким только дай палец и бац, руки по локоть нет. Ничего, даст бог выстоим, с Мексикой году так в 1850-м задружим, глядишь и поможем чем гордым и мстительным латиносам во время гражданской междоусобицы через 15 лет. Эх, мечты, планы, прожекты. В половину бы сбывались от задуманного. Командора я принял на площадке дозорной башни, возведенной моими умельцами, плотниками с эскадры, ухитрившимися воплотить в жизнь несколько сумбурный чертеж великого князя и возвести изящное, но прочное 30-метровое, 15 сажень, сооружение, чертовски смахивающее на Эйфелеву башню. Хотя теперь талантливый инженер Гюстав Эйфель станет в лучшем случае лишь жалким подражателем-виртуозом-плотником Тихоокеанской эскадры флота российского. Ведь возведенная за 8 дней Константинова башня сразу же была отфотографирована со всех сторон и ракурсов, пластины реактивов не жалели. Наверху была устроена наблюдательная площадка, где сын российского императора принимал особо важных гостей. Слаута на высоту спора затащили на канатах, предусмотрительно прицепленных к скамеечке, два дюжих хунтера, совмещающих обязанности наблюдателей с лифтерами. Вряд ли приболевший и страдающий одышкой командор одолел бы крутые лестничные пролеты. Слаут с верхотуры обозрел впечатляющую панораму военных приготовлений России, внимательно пересчитал батареи, выставленные на ложных позициях ради такого случая, и потребовал объяснений, зачем русские сцепились с мексиканцами. «Командор, не забывайтесь, перед вами сын императора Всероссийского и генерал-адмирал флота. Еще пара фраз в таком тоне и я прикажу вас вздернуть рядом с вон теми раскачивающимися в петле парнями в сомбреро. Вы находитесь на территории Российской империи, зарубите это себе на носу. Какие еще объяснения? Вот карта, смотрите и запоминайте. Дальше этой линии соваться не советую». Здесь русская земля и через 2 месяца в русской части Калифорнии высадится 15 000 солдат, чьи отцы разгромили Наполеона Бонапарта. Лучше не испытывайте судьбу и разбирайтесь с мексиканцами, от нас удара в спину не получите, нам хватает проблем с дикими индейцами, к которых на русских поселенцев натравливала прежняя администрация, из-за чего и случился конфликт и аннексия территории Республики Мексика в пользу России. Ваше Высочество, Слаут подобрался и повел себя, как и подобает командору при докладе генерал-адмиралу, я немедленно доложу о ваших намерениях и планах правительству САШ, но за положительный ответ не могу поручиться. Пустое, командор, мои планы уже осуществились. Вот карта, вот русская Калифорния. Это скромно, очень скромно, но нам достаточно. Знаете, за эту землю русские солдаты будут сражаться как за Москву, старую и сакральную столицу Российской империи. И если САШ решится на войну с Россией, горе вам. Я как наместник Тихоокеанских территорий переброшу через океан не 15, а 50 тысяч отборных воинов. Поймите, Слаут, и передайте руководству САШ, вы не в силах забрать все, вас очень мало на эту территорию. К тому же, драка началась нешуточная, индейцы вышли на тропу войны, начали нападать на бледнолицых, так они называют белых людей, командор. Мексиканцы решились вооружить новейшими ружьями дикарей. Против моих солдат, каковы подлецы, мы несем потери, врал для пущей убедительности, индейцы и знать не знали о своих геройских похождениях. Отряд Джона Фримонтона, что был составлен из сильных и решительных людей, вырезан целиком на полпути между Сономой и Новой Гельвецией. Как, очевидно, капитан Фримонт чрезмерно доверял краснокожим дьяволам, имел много друзей среди индейских племен, которые помогали ему в переходе, а затем подло ударили в спину. Иного объяснения гибели столь сильного отряда я не могу дать. Дикие звери лакомились разведчиками Фримонта с неделю, пока наш разъезд не провел поиск шайки индейцев и не наткнулся на побоище. Тела изуродованы, сняты скальпы. Просто чудо, что казакам удалось вывести и спасти семью и прислугу Джона Саттера, сейчас они здесь. Саттер жив, жив, здоров и счастлив. Быть российским подданным не захотел, как и не захотел стать жертвой индейцев, продал лично мне Новую Гельвецию. Вам, ну а кому ж еще? Конечно, я мог бы подождать и забрать разрушенное и сожженное дикарями поместье даром, но Саттер столько времени был добрым соседом нашего форта Росс, вот и пришлось принять участие в его судьбе. Я привез изрядно золотого песка с моих сибирских приисков, отсыпал несостоявшемуся императору Калифорнии сполна, сейчас у Саттера достаточно средств для обустройства на новом месте, но он патриот североамериканских Соединенных Штатов и решился переехать на территорию американской Калифорнии. Саттер верит, что вы все-таки разобьете мексиканцев и утвердитесь здесь, а вы, ваше императорское высочество, полностью протитуловал меня моряк, вы верите в победу САШ над Мексикой, не сомневаюсь в конечном разгроме мексиканцев. Только, Джон Дрейк Слаут, Россия не Мексика. Даже не пытайтесь вредить русской Калифорнии, даже не думайте, вам же хуже будет. Но, ваше императорское высочество, ваш союз с англичанами, он явно направлен против моей страны. С чего вы взяли, командор, что у меня союз с Великобританией? Фрегат английский стоит на рейде, так это судно-шпион, наблюдают викторианцы за русскими кораблями, не гнать же их, к чему конфликт из-за пустяка. Или эскадра адмирала Сеймура в заливе у Ербабуэна. Так там англичане с мормонами снюхались, причем давно и помимо России, это их дела, но мне поручено объявить Верхнюю Калифорнию очередным штатом САШ, откуда вам, не смешите меня, Слаут, только последний конюх не знает о приготовлениях североамериканских Соединенных Штатов к войне с Мексикой, ваша эскадра, проскочившая мысом Горн в Тихий океан, тому яркое подтверждение, следовательно и задача вам поставлена десантами с моря захватить здешние порты, поднять американский флаг, элементарно, Слаут, действительно, все так и обстоит, ваше высочество, особой тайны здесь нет, но я вынужден выполнять приказ и тогда нам придется, не пугайте, командор, посмотрите на этих солдат и матросов, которые по 12 часов в сутки строят укрепления, врал, на самом деле не более 10 часов, это они раздавили Преамурскую армию китайского императора. После чего и был подписан мир и договор о границе между Китаем и Россией. Вы что же, думаете этих солдат запугать отрядами наемных стрелков, таких как у покойного капитана Фримонта, не способных отбиться даже от краснокожих? К тому же, если дерзнете напасть, богом клянусь, предложу союз Великобритании и вместе мы лишим САШ выхода к Тихому океану. Воюйте с мексиканцами, Слаут, а потом видно будет, ваше высочество, что вы предпримите. если я атакую английскую эскадру Вейерба Буэна? Ничего, разве что выпью за легкую смерть для вас, чтоб не мучились, командор. Это угроза, это констатация факта. Англичане на море вас расколотят. Идите на юг, Монтери, Лос-Анджелес, Сан-Диего, ХМ. После взятия Сономы мексиканцы побежали на юг, они насторожены, вооружились, их не застать врасплох. Слаут, мне плевать на ваши проблемы и на интересы США. Получится что-то урвать от Верхней Калифорнии, ваше счастье. Не получится, ваше горе. Российская империя дела нет до войны Мексики и североамериканских Соединенных Штатов. Мы забрали только ту территорию, которую посчитали нужной, которую сможет удержать при любых обстоятельствах и за которую будет сражаться до последнего солдата. Остальное нас не касается. Мормонский штат будет соседом русской Калифорнии, английская ли колония, провинция Мексики, штат ли САСШ, все равно. Командор, с трудом загрузившись на скамейку, через хитрую систему блоков был спущен на землю. Вечером Слаут прибыл на Аврору и предложил подписать какую-то невнятную, только что им накиданную декларацию о совместных действиях против Мексики, Российской империи и североамериканских Соединенных Штатов. Толеран хренов, подстраховаться решил, заодно и с англичанами рассорить. Разумеется, начинающий дипломат был вежливо, но твердо послан. Не того ранга он персона, чтобы сын российского императора с ним совместные документы визировал. А вот в русскую Калифорнию отправить полномочного посла от САСШ для укрепления дружбы и добрососедства – это мы только приветствуем, про что и написал на именном бланке для передачи правительству и президенту САСШ. Обозленный Слаут тот был на пароход и прямо в ночь удымил к своей эскадре, ошивающейся в полусотни миль южнее. А я вызвал Исаула Кустова. Да, Ефим Фомич после уничтожения банды Фримонта получил новый чин, перескочив через звание. Так заслужил, что тут говорить. А банды и отряд Фримонта мы посчитали после того, как выяснили, некто Джозеф Паунтой убил лейб-гвардейца финляндского полка Шабаршина Егора. Убил явно по приказу Фримонта, чтоб спровоцировать ответный террор русских против мексиканцев. Кустов припомнил Джозефа, очень уж тот мастерски нажив чучело вколачивал, похваляясь перед прочими наемниками в Новой Гильвеции. Так и вколотил тесак в Шабаршина, ночью, шагов с 20, мастер, БЛ. А уже потом и штуцер забрал и горло Егору перехватил, чтоб русские подумали на тех, на кого надо подумать. Только не учли, рейнджеры хреновы, два момента. Первый – устрашить мексиканцев, чтобы они побежали на юг, освобождая территорию, мы и сами планировали. Конечно, ради этого убивать своего не стали бы, но смерть Егора использовали сполна. А второй момент – казаки – народ приметливые и следопыты отменные. Сличили подошву Паунта и след около тела Шабаршина, заметили штуцер-гвардейца, изрядно переделанный у наемника. В общем, сгубила жадность фрейра Паунта и всю его шайку. Планировал операцию лично я, приказал капитану Мизинцеву откомандировать в распоряжении Кустова полтора десятка лучших гвардейцев, которые и ножом работают любо-дорого и из револьверов палят, что твои ковбои. Классических киношных ковбоев тут правда еще не народилось, ну так мы Лос-Анджелес американцам оставляем, если возьмут и удержат. Чем черт не шутит, заведут на том же месте Голливуд, почему бы и нет. Мизинцеву и Кустову я озвучил простую вещь. Отряд Фримонта получил приказ убить сына русского императора, потому и подлежит безусловному и скорейшему уничтожению. Всех, поголовно, уничтожить. Офицеры прониклись, усиленная моими телохранителями-гвардейцами казачья сотня была готова положить наемников прямо в Новой Гильвеции, но, по счастью, Фримонт пошел к побережью, намереваясь, судя по всему, перебраться на эскадру Слаута, ведь русский воинский контингент все планы вашингтонских стратегов по овладению Калифорнией перечеркивал напрочь. На переходе их и прихватил Кустов. Ефим Фомич выслушал мои инструкции, провел репетиции по внезапному нападению на врага после предварительного сигнала к атаке и его подтверждения. Получилось, только двое легко раненых. Причем свои же и задели, ведь рассредоточился мой спецназ среди отряда Фримонта так, чтоб, выхватив револьверы и ножи, навалиться на близ стоящих вражин. А те и не успели сопротивление оказать, не ожидали такой подлости от русских. Больше хлопот было потом, как ограбить убитых, как под индейцев сработать, скальпы поснимать и прочее. Но там уже Исаул с пятеркой доверенных помощников действовал, отправив остальных охранять район зачистки. Все-таки на Фримонта американцы ставку делали очень большую. Ох, как перекосило рожу командора Слаута, узнавшего о гибели рейнджеров. Интересно, свяжут в Вашингтоне их разгром с происками России, точнее великого князя Константина. Начало войны на Тихоокеанском побережье существенно отличается от нашей реальности. Русский фактор спровоцировал куда большую активность английского флота, и Слауд здесь не опережает кузенов, а запаздывает. Да и в Монтерее у мексиканцев собрано куда больше сил. Все недовольные и напутанные русскими варварами рванули на юг, а в Сан-Франциско уже мормоны и английская эскадра. Не факт, что мормонский батальон продолжит верой и правдой служить вашингтонским политиканам, ой, не факт, а за Монтерей Слауту придется подраться. Вряд ли с наскока получится взять город и порт. По данным англичан, мексиканцы настроены решительно и врасплох их не застать. Ну, да и черт с ними. Если военные угрозы не позволяют пока отправиться на Аляску, проведу время с пользой, заложу город мечты, Константинополь Тихоокеанский. Подготовился, собрал отряды на Авроре так, чтобы подгадать к 15 июня, прибыл на место, Форт Брэк, к нашей реальности. Тут, промеж двух речушек, и поставлю именной город, заодно и претензии России на кусок Калифорнии куда весомее станут. Личная заинтересованность сына русского царя, дело, так сказать, чести фамилии. Черт, страшно подумать, какие громы и молнии обрушит на инициативного Константина грозный родитель за все аферы, в которые Костя вполне может втравить, если уже не втравил, матушку Россию. Ведь окружающие свято уверены, что мои экспромты есть не что иное, как проведение политики Николая Павловича. Потому и надо спешить. Срочно закладываю Константинополь Тихоокеанский, утверждаю капитана Мизинцева генерал-губернатором Русской Калифорнии. Есть такая чуйка. Следующей фельдъегерской почтой придет категорический приказ от отца возвращаться в Санкт-Петербург. А так, хоть будет что защищать моим орлам в далекой, но такой родной калифорнийщине. Саму процедуру обставили максимально торжественно. С молебном, фотографированием процесса установки креста и пальбой из 8 орудий ради такого случая, снятых с Паллады. Гарнизон крепости я первоначально определил в 300 человек, преимущественно моряков. Эх, нецелесообразно распылять силы сейчас, вдруг да ударит мексиканцы по Россу, да и Слауд мало ли какие инструкции получит от правительства САШ. Но, надо. Игорь Юнков, фанат фотографий именно на закладке Константинополя, окончательно израсходовал все материалы и, едва не плача, сообщил, больше исторических моментов запечатлеть не может. Но и без того Юнков, ставший большим мастером, именно с заглавной буквы, сделал великое дело. Его фотографии Амура, Владивостока, Форта Росс, портреты солдат, казаков, матросов, кораблей Тихоокеанской эскадры шли на расхваты с великими предосторожностями, не помять, не намочить, отсылались в Петербург и Москву, родителям и брату, а также Федору Петровичу Литке в Русское географическое общество. В планах у меня было устройство в Константинополе Тихоокеанском большой, метров на 50 башни, чтоб превзойти таковую уже отстроенную в форте Росс, но пока не до архитектурных изысков, надо как можно скорее закрыть периметр. Трое суток по-стахановски вкалывали, обустраивая крепость. Несмотря на то, что Юнков более не фотографировал, желающих протащить бревно в связке с великим князем меньше не стало. Вдруг из форта Росс отсигналили, благо рядышком и система визуального телеграфа отлажена, прибыл с последними новостями из России контр-адмирал Невельской. Так, похоже, предчувствия не обманули. Папаша, если принял решение завернуть сына обратно, наверняка продублировал Невельскому высочайшую волю. И что теперь делать? Не хватать же Геннадия Ивановича и не сажать под арест, огласит приказ императора и собирайся, Костик, до дому, до хаты. Жаль до Аляски, которую тот Константин сдал янкесам, а этот всячески старается оставить за Российской империей, так и не добрался. Велел отсимофорить, что жду Невельского ни много ни мало, в Константинополе Тихоокеанском. Пускай порадуется наставник, одну детскую мечту великий князь воплотил в жизнь. Ваше высочество, Константин, обнялись с контр-адмиралом. Вот, смотрите, Геннадий Иванович, мой город. Смело, Константин, очень смело. Мексика, САШ, англичане, всех вы дразните, заложив город с таким знаковым названием. Оказалось, что ничего экстраординарного не случилось. Невельский пришел на Шилке во Владивосток, а там как раз за 4 фельдъегеря с огромными сумками почты для великого князя, и от государя-императора, и от цесаревича. Контр-адмирал, сделав переход от Николаевска на Амуре с рекордной скоростью, находился под впечатлением качественной работы Николаевской верфи и, по наитию и настроению, загрузил в шлюп провианты фельдъегерей, погнал Шилку через океан. Благо китайцы сидели тише воды ниже травы, а цесаревич пролоббировал перевод на Амур еще нескольких пехотных батальонов, составленных из ветеранов. Почту я вскрыл, естественно, начиная с послания от императора, Невельской деликатно удалился. Отец пророчески предостерегал вмешиваться в любые свары и конфликты на североамериканском континенте, если таки туда отправлюсь. Эх, отец, припозднились твои советы и рекомендации. Такую кашу Константин заварил, не всяк расхлебает. Так, балтийские фрегаты император посылает дополнительно не для морских приключений сына, генерал-адмирала, а для охраны промыслов. Достали таки Николая Павловича петиции российско-американской компании о засилье браконьеров. Да и чем больше военных кораблей в Тихом океане, тем спокойнее за непоседу отпрыска. Матушка напоминала, что в следующем году необходимо возвращаться в Петербург, дабы связать себя узами брака, как перед отъездом на восток второй сын торжественно обещал. Неожиданно много писала про брата Сашу, началось у наследника престола охлаждение с супругой, сейчас брат блудодействует с московскими аристократками, причем даже питерских фемин вызывает по телеграфу. Маман сокрушалась и пророчила, как только будет отстроена железная дорога, все особо нетяжелого поведения поедут из Петербурга в Москву на случку с цесаревичем по рельсам. Разумеется, матушка писала иное, но смысл был примерно тот же, если кратко пересказать ее послание на 20 листах. Да, еще, мне было рекомендовано родительницей найти чистую и опрятную горничную и не связываться с распутными женщинами, сосудами греха и рассадниками страшных и неприличных болезней. Если сестренок-близняшек-кореяночек посчитать за горничных, то я вполне почтительный сын, все рекомендации маменьки вдвое перевыполняю. Брат о своих семейных делах не распространялся. Наоборот, весь в делах, в прожектах. Железка строится, переселенческие амурские обозы комплектуются. А мой железоделательный завод наращивает объемы и снабжает инвентарем не только строящуюся железнодорожную магистраль, но уже и в Московскую губернию отгружает продукцию. Да, а я совсем забыл о первом своем проекте, приказав лишь управляющему Краузе весь доход запускать на расширение производства, не снижая качество. Работает, работает завод Константина Кузнецова, дает стране лучшие в мире топоры, лопаты, вилы и далее в ассортименте. Увы, оторвался от российских проблем, Сибирь, Владивосток, Калифорния. А брат пишет, не урожай, голод, бунты. Зовет Саша поскорее возвращаться. Тяжело ему в одиночку с папенькиными министрами. Но почему-то последние два года странствий напрочь отбили охоту к делам европейским. Да и как бросить мой Владивосток, Калифорнию, Сахалин? Нет, после женитьбы сразу обратно. Тем более пошло развитие Владивостокского промышленного района, из станицы Воскресенская отрапортовали, начали добычу угля. Пока мест только для мастерской и кузницы, дома то топит дровами, которых просто немерено. Запустить бы паровоз от Владика до Амура году так в 1861, но мечты мечтами, а войну никто не отменял. Из форта Росс пришло сообщение, обстрелян патруль в окрестностях Сономы, один солдат легко ранен. Интересно, кто бы это мог быть, кому приспичило поиграть в партизан, вышвырнутым из обжитых мест мексиканцам, коллегам покойного Фримонта из других, неотслеженных нами отрядов рейнджеров. А может быть, традиционно англичанка гадит, или индейцы взяли и вышли на тропу войны, оставив Аврору охранять мой именной город с моря. Перебрался с двумя огромными сумками непрочитанной корреспонденции на Шилку к Невельскому, двинули в обратный путь, благо здесь, совсем близехонько. Поневоле пожалел, что Кустова отправил обживаться в Новой Гельвеции, отдав под начало Ефиму Фомичу всех казаков и полсотни солдат. Увы, больше не смог выделить, а меньше посылать нельзя, мало ли, вдруг да навалятся американские переселенцы, тот же мормонский батальон или еще какое вооруженное формирование фанатиков и авантюристов. У Исаула важная задача, нет, не начинать поиски золота, это успеется. Надо провести границу российских владений и от бывшего поместья Саттера застолбить нашу территорию. Столбы поставить пограничные, хотя бы немного, не часто. Пускай привыкают сволочи, что Россия здесь навсегда. Понятно, что эффект больше пропагандистский. Ну так затем и оторвал он фортификационных работ полтора десятка умельцев, поставивших на конвейер изготовление табличек на русском и английском языках. Территория русской Калифорнии, Российская империя. Как знал, первые два столба прикопали неподалеку от крепости и сфотографировались группой на их фоне, пока еще фотопластины не закончились. Вышло значимо, сурово и державно. Даже я хмурил брови и свирепо ждал, пока вылетит птичка. Что говорить об остальных? Отправлю с Невельским снимки. Пускай фельдъегеря доставит их самодержцу. Глядишь, и станет сие историческое постановочное фото той соломинкой, которая сломит хребет под лицу Ниссильраде. Нет, в том, что отец постарается удержать территорию, я не сомневался, но мало ли, шептунов и советчиков вокруг трона хватает. А сейчас подрастают младшие братья, и за них могут взяться придворные лизоблюды, из соратников превратить в соперников. Саша в Москве, надо написать, чтобы занялся воспитанием Коли и Миши, пока я тут предвосхищаю подвиги Федора Конюхова. Не успел с Шилки ступить на твердую землю, с Константиновой башни просигналили, яхта из состава эскадры Сеймура летит на всех парах к нам в гости. Кто там? Неужели старый знакомый полковник Гамильтон решил навестить? Английский фрегат как стоит стационаром, так ни разу паруса не подымал. Да и команды там, половина от нужного числа и все какие-то больные. Похоже, адмирал Сеймур решил всю немощь собрать на самом разбитом корыте и закинуть к нам для наблюдения и шпионства. А если американцы нагрянут, неужели не защитим гостей? Куда ж мы денемся-то? Черт, черт, черт, вот про что не подумал, про заразу и угрозу эпидемии. Не хватало еще чумой какой от еле ползающих англичан заразиться и повымереть здесь всем. Да и не только от англичан, индейцев то добрые поселенцы весьма здорово выкашивали, продавая зараженные одеяла. Конечно, русские матросы и солдаты не американские аборигены, и иммунитет иной, и от оспы все привиты. Но, мало ли, Геннадий Иванович, обратился к Невельскому. Прошу вас собрать медиков со всех кораблей. Что-то неспокойно на душе, эпидемия опасаюсь. Глава 18. Адмирал Джордж Сеймур прям-таки разрывался между Орегоном и Калифорнией, но, имея четкие инструкции не обострять отношения с САСШ в Орегоне, был совершенно свободен, пока, новости доходят не быстро, все же 19 век, в делах калифорнийских. Уязвленные наглостью и нахрапистостью кузенов англичане восприняли появление русского экспедиционного корпуса в форте Росс и захвате великим князем изрядного куска калифорнийской территории как подарок небес и всячески старались втравить нас в драку с предками пиндосов. Особого успеха не добились, но очень, очень старались. Во всяком случае, информации подкидывали много, было над чем поразмышлять. В отличие от нашей реальности, здесь начало войны на Тихоокеанском побережье пошло совсем иначе. Мексиканцы, здраво рассудив, что с русскими разберутся позже, а основной их враг – американцы, организованно отошли в Монтерей, где и вломили Слауту, пытавшемуся захватить городок лихим броском десантников. Бравые моряки, поддержанные корабельной артиллерией, беспрепятственно вошли в пустой город, торжественно поразвесили флаги североамериканских Соединенных Штатов, но ночью были выбиты и почти полностью уничтожены доблестным мексиканским ополчением. Победителям свойственно привирать, потому радостную реляцию полковника мексиканской армии можно подвергнуть сомнению, да и англичане могли специально приукрасить, дабы спровоцировать молодого и пылкого Константина начать драчку еще и с САСШ. Однако, похоже, очень многое в планах вашингтонских ястбов было завязано на отряд Фримонта, в котором собрались лучшие следопыты и знатоки здешних мест, а также наиболее подготовленные вояки, эдакий североамериканский спецназ 19 века, и этих головорезов, должных подойти к Монтерею с суши, без потерь уничтожили мои казаки. Правда, ударили не по-рыцарски, подло, из-под тишка, заранее распределив роли, отрепетировав условные фразы, после которых выхватывались револьверы и шашки. А как иначе ликвидировать таких бойцов? Только внезапным нападением. Я так и сказал Кустову и Мизинцеву, что сей грех беру на себя. Офицеры прониклись и помалкивали. Казачий спецназ оказался ничуть не хуже хваленых рейнджеров, здесь и сейчас именуемых следопытами. В целом неплохо получилось, и отомстили за убиенного на посту Егора Шабаршина и смахнули с шахматной доски подразделение, на которое возлагались большие надежды. Не был большим знатоком американо-мексиканской войны, даже с удвоенной памятью вспомнил весьма и весьма немногое, но точно знал, командор Слаут захватил Монтерей, а затем и Сан-Франциско в июле. А здесь Джон Дрейк, начал в июне и уже огреб по полной, что-то пошло не так. Британцы, прослышав о 200 пудах сибирского золота, привезенного Константином на североамериканский континент, предложили закупиться оружием и боеприпасами. Кое-что у нас было, везли через океан стволов свинца и пороха с запасом, да и Александр Гаврилович Радчев, за 2 года приобрел несколько десятков револьверов Кольта, здорово пригодившихся казакам при разгроме отряда Фримонта, и 3 сотни ружей, хотя с ними как раз был полный разнобой. Эх, до появления нормальной винтовки пройдет еще с десяток лет. Пока же разнообразие и разнокалиберье аво какое. Хорошо, еще при подготовке экспедиции на восток сначала брата Саши, а потом и моей из арсенала были получены новейшие штуцеры и несколько видов ружей, на каждый батальон свое, чтоб избежать проблем с взаимозаменяемостью. Одно утешает, такой бардак не только у нас. Разумеется, как у всякого альтернативщика, чертежи Масинки и Калаша в память вбиты намертво, но прогрессорствовать именно сейчас категорически не рекомендуется. Надо вначале подтянуть Россию-матушку до уровня развитых стран, а потом уже на отечественных заводах ковать оружие победы. Неожиданное доброжелательство с англичанами по вопросу мексиканских территорий, отгрызаемых от юрисдикции Мехико империалистическими хищниками, надо было закреплять. Вдруг, да и получится разрушить коалицию европейских держав, и никакой крымской войны не случится. Не зря просвещенные мореплаватели обхаживают Константина, ох, не зря, упрямый, себе на уме великий князь, с малолетства мечтающий убраться подальше от родительской опеки, двора и Петербурга, поклонник Англии, идеальный агент влияния. Возможно, именно потому так бритты подчеркнуто дружелюбны и славно. Еще Наполеон III не президент Франции, тем более не император, а заключенный. Глядишь, и получится племяше великого корсиканца тормознуть на подступах к трону. Кстати, надо озаботиться, сработать под гарибальдейских партизан, а задачу доблестных старообрядцев – не нужен авантюрист во главе Франции. А если получится порешать с англичанами, убедить их сделать ставку на Константина, глядишь, и удастся лет 5-10 относительно спокойных для России выторговать. Тем более намеки делаю самые недвусмысленные. Польшу считаю лишним и вредным приобретением. Лучше предоставить гордым панам право строить свое государство и как прежде мутить Европу, предварительно, разумеется, выстроив мощную линию пограничных укреплений на границе Российской империи и Речи Посполитой. Глядишь, и дойдут мои умозаключения до министров королевы Виктории. Пока же 2 экземпляра карты с моей подписью ушли к адмиралу Сеймуру для передачи в Лондон и на эскадру Слоута, дабы с планами Константина по разделу Калифорнии ознакомился президент САЗШ Джеймс Полк и члены Конгресса. С 25 июня отдал приказ сворачивать строительство укрепрайона. Так с легкой руки великого князя величали фортификационные сооружения, прикрывающие форт Росс с суши и моря. Оставил, правда, на работах саперную роту, но продолжительность дня трудового сократил до 8 часов. Нечего жилы рвать, в ближайшее время никто штурмовать русскую Калифорнию не будет, а если и вознамерится вашингтонская сволочь нас подвинуть отсюда, начнут с дипломатических нот, а не с внезапного нападения в 4 часа утра. Но чтоб солдатики не расслаблялись, велел начинать от Бадигабей к Саноме настоящую линию границы, так сказать, упреждение дипломатического ради. 5-метровые столбы наполовину вкапывались в сухую калифорнийскую землю и утрамбовывались камнями. Великий князь и тут показал класс, в Томской области аэропорт в свое время огораживал, а там за качество спрашивали. Первые километры, пардон, версты обустроенной границы впечатляли. Столбы с картинкой величавого двуглавого орла, раскрашенные в ярко-красный цвет, видны были издалека. Вблизи от побережья, ради пущего шика, погранстолбы вкапывали через 200-300 метров. Потом, конечно, и через полверсты ставить начнем. Но именно здесь, на южном участке нашей границы, надо показать серьезность намерений Российской империи, солидность и основательность русских колонистов. Потому и выдавали ломы и кайло с лопатами согнанным на работы индейцам, от столба к столбу копался, вернее, пока лишь обозначался ров и бруствер, дабы издалека видно было рубежи России. Контроль на следовую полосу, конечно же, не стал вводить, но собаками приказал озаботиться, на будущее, на развод прикупить злющих псов, чтоб сопровождали пограничные наряды и могли преследовать нарушителей границы. А таковых будет, а во сколько. На то, собственно говоря, и расчет. Попался индеец или там мексиканец и разведчик какой американский на нашей территории, зашел за флажки, то есть за столбы, в комендатуру его и присудить нарушителю государственной границы отработку. От нескольких часов до недели вкалывать на работах на обустройстве госграницы. Хотя индейцы, те еще работяги, ни кнутом, ни пряником их работать заставить невозможно. Даже хилые мексиканцы куда как лучшие труженики. Вообще, касаемо местных жителей, вспоминается классический советский анекдот про негра, которому европеец предлагает начать собирать валяющиеся вокруг бананы и продавать на оптовый склад, чтоб стать богатым и нифига не делать. Но мудрый африканец резонно ответил наивному белому человеку, что он и так ни хрена не делает и по полной наслаждается жизнью. В Калифорнии здорово, воистину рай земной, прав старожил Радчев. Еды завались, можно и охотиться и рыбачить в местных необычайно чистых и богатых рыбой речках. Растет абсолютно все. Солдаты завалили Константина прошениями, дабы остаться на жительство в всем дивном крае, и семью здесь завести и родных из России выписать. С одной стороны, здорово, попрет переселение, увеличится русская колония. Только есть пара печальных нюансов. В Калифорнию решили переселиться даже те, кто начал строить дома во Владивостоке. Такими темпами самые шустрые мои орлы перетекут из Приморья и Приамурья на американский континент. А с кем же тогда противостоять китаёзам? Да, видимо, был резон у папеньки не форсировать заселение Америки русскими поселенцами. Боялся родитель, что отложатся от России матушки поднакопившие жирку и хлебнувшие свободы подданные. Ладно, разберемся, в конце-то концов, если сам собираюсь жить о побережье Тихого океана, перемещаясь от Владивостока до Камчатки, Аляски и наконец-то заложенного Константинополя Тихоокеанского, так поди услежу за отечественными сепаратистами. А патриотам русской Калифорнии дал добро на ПМЖ в тутошних благодатных местах. Всего по моим примерным подсчетам среди солдат таковых оказалось почти 300 человек. А еще на эскадре наверняка есть желающие променять службу и муштру на солнечную Калифорнию. Перекинул вопрос к гвардии капитану Мизинцеву и Андрей Дмитриевич вечерами, по 2-3 часа отрывая от сна. Занимался приемом петиций от желающих устроить жизнь в Русской Америке и рассматривал места, где будущие колонисты намеревались строиться. Ограбив мексиканцев, мы получили более 500 лошадей, вполне пригодных и к службе, и к использованию в работах. Солдаты, вчерашние крестьяне, оживились, сразу нашлись умельцы по изготовлению телег, здешние колымаги, казавшиеся неплохими, мои спецы почему-то прежестоко раскритиковали, и наладили конвейер по постройке тележного парка. Черт их знает, я в телегах некомпетентен, мастерам виднее, что и как. Таскают лошадушки камни и бревна на стройке и славно, а в детали вникать, не великокняжеское то дело. Но зато службу на границе поставлю по стандартам советских погранвойск. Заставы будут в верстах в 30 друг от дружки, погранцы в патрулях и конные и пешие, чтоб обнаружить и прихватить самого коварного и хитровыделанного нарушителя. И наряды большие, человек в 8, не менее. Разумеется, я понимал, что как поставим столбы с орлом двуглавым, не полезут к нам шпионы и вредители, но надо же как-то занять бойцов. Учения на плацу еще во Владивостоке были сведены к минимуму, батальонных учений и вовсе не проводилось. Упор делался на действия взвода и на подготовку солдата, способного воевать и в одиночку, без отцов-командиров. Погранслужба – лучшая школа для выделки таких солдат. Для русско-американского экспедиционного корпуса я ввел особую форму, на голове шляпа, как в краснознаменном среднеазиатском военном округе. Никаких сомбреро и камуфляж. Офицеры, еще в Приморье занимавшиеся вопросами маскировки и выделки накидок, быстро выдали на гора вариант калифорнийского камуфляжа, аж в трех видах. Лесной зеленый, из желтопесчаной и темно-серый, для действий на побережье. Пока мы занимались обустройством границ и хозработами, под руководством Радчева засевались немалые площади местными культурами, американцы и мексиканцы продолжали уничтожать друг дружку. Джон Слоут, обломавшись на захвате Монтерея, как и в нашей реальности, заболел, и сдал командование Роберту Стоктону. А тот, не решившись захватить Сан-Франциско, где помимо английского фрегата стоял и наш, вроде как ремонтирующийся, повел сухопутное наступление на непокорный Монтерей. Стоктон высадил десант в верстах в 20, чтобы ударить одновременно из моря и с суши. Но неплохая задумка была загублена никчемными исполнителями. Из моряков хреновые следопыты, это вам не рейнджеры покойного Джона Фримонта. Оттого и попал американский десант в засаду, человек 30 было убито, остальные сдались. Похоже, это единственная пока звонкая такая победа мексиканцев в разворачивающейся войне. Не привел бы сей триумф к выделению Вашингтоном дополнительных сил на покорение Калифорнии и утверждение САСШ на Тихоокеанском побережье. Тогда одна надежда — на корабельные пушки и на укрепрайн Форта Росс.